Если за нами будет погоня, они ведь в первую очередь, естественно, к Лукоморским воротам поскачут. И по Лукоморской дороге. Не если, а когда? Поправил его друг. Ну да, когда? Ну и что? А то, что нам надо применить военную хитрость. Чего? Уточнил Серый. Военная хитрость – это когда на войне обманывают. Подобное пояснение вряд ли когда-нибудь вошло бы в учебник военной тактики и даже в толковый словарь. Но до Волка все равно дошло. Дошло то, что он ничего не путает, и что слова «военная хитрость» он услышал именно от Иванушки. Услышав их от одного из коней или даже от птицы, он не так удивился бы. «В свете всего вышеизложенного», продолжал свою лекцию по стратегии и тактике царевич, «как советовал древнестылийский историк и архистратик Эпоксид, надо поступать так, чтобы враг, если ты находишься далеко, думал, что ты близко. А если...» «Извини, Иван-царевич, что прерываю столь познавательную твою историю, но за тем поворотом уже будут наши ворота. Какую военную хитрость хотел ты предложить?» «В свете всего вышеизложенного я предлагаю выехать из города по другой дороге, где нас ожидать и искать не будут. Например, по Шантунской». «Хитрость твоя, спору нет, вельми премудрая, Иванушка. Но так мы потеряем кучу времени. А если нас уже хватились?» «Они не будут искать нас там, Сергий. Это проверенный временем тактический ход, впервые примененный 3000 лет назад самим великим». «А ты уверен, что Шарлемань не читал этой книжки?» «Сергий, да какой же ты скептик! Но хоть раз доверь мне сделать так, как я считаю нужным. Ты увидишь. Поворачиваем». И он, не дожидаясь ответа друга, развернул коня так, что тот сшиб крупом торговку яблоками вместе с ее лотком. Извинился, сделал попытку объехать рассыпавшиеся фрукты, передавил половину, еще раз извинился. Своротил пару ярко раскрашенных киосков и, не дожидаясь, пока проклятия их владельцев, заглушаемые пока звоном разбивающегося стекла, долетят до его ушей, пришпорил наконец своего скакуна и галопом вылетел на знаменитую улицу слесарей. Еще через полчаса бешеной скачки по городу наши всадники вылетели на Шантонскую улицу, длинную, прямую и узкую, как исполинское копье. Стража у ворот, похоже, заметила их и узнала. «Это они!» «Точно!» «Сам вижу! Счастливого пути, сэр Сергей!» «Приезжайте к нам еще!» «Эге-гей!» Но вдруг что-то случилось. Как часто и всегда не к месту случается это что-то, и почему-то постоянно именно вдруг. Вдумчивый человек, способный к умозаключениям, наверняка вывел бы какое-нибудь новое правило или открыл бы всемирный закон, который бы наверняка стал основополагающим законом во всей Вселенной и который бы гласил, что когда не надо, что-то и вдруг может произойти даже с законом всемирного тяготения. Но, по-видимому, стражник на сторожевой башне таким человеком не был. Поэтому он просто свесился через стену, рискуя оказаться внизу скорее, чем ему хотелось бы, и заорал во все свои прокуренные легкие. «Пыль на горизонте!» «Это шантонцы приближаются!» «Шантонцы!» «Которые разбили нашу армию!» «Враг идет! Сержант, поднять мост! Закрыть ворота! Опустить решетку!» Городская стража умела это делать так же хорошо, как выворачивать карманы подвыпивших верноподданных Его Величества, и также по причине обширной практики. И не успели друзья что-нибудь предпринять или крикнуть, как оказались отрезанными от внешнего мира кубометрами теплой грязной воды и холодного чистого камня. «Блин!» – сказал волк. «Не бойтесь, сэр Сергей, сейчас мы дадим сигнал, и все городские ворота закроются. Мюхенвальд и не такие осады выдерживал по 5-10 лет, и ничего». 10 лет? Иван был сражен в самое сердце. Угодливое воображение, не откладывая дело в долгий ящик, быстренько принялось живописать их жизнь в течение 10 лет в стенах осажденного города, ежесекундно преследуемыми всеми более или менее сознательными гражданами столицы. Царевич закрыл глаза и душераздирающе застонал. «Послушайте, ребята!» Обратился Серый к стражникам. «Ваш враг приближается только с одного направления, а нам надо срочно отбыть в Лукоморье. Во имя нашей старой дружбы, не могли бы вы подать сигнал остальным воротам, скажем, на 30 минут попозже, а еще лучше минут на 40, по причине того, что вы были в трактире, пили за здоровье принца Джона Лукоморского». В руках у солдат, как по мановению волшебной палочки, оказалось по-золотому. «Предупреждать о появлении врага – наш долг». «Но чего не сделаешь? Во имя старой доброй дружбы и принца Джона!» «Виват!» «Время пошло!» «Иван, пришпоривай!» Люди, окна, дома, переулки, улицы, боль в отбитом заду, в исклеванных пальцах, в немеющей руке, сжимающей пруд злополучной клетки. «Говорил ведь Сергий, брось ее! Говорил, поедем по Лукоморской дороге! На горшке таких стратегов душить надо!» Все сливалось в одну бесконечную круговерть, от которой темнеет в глазах и мозги в голове превращаются в кашу. «Хоть польза от них какая-то будет!» Наверняка сказал бы волк. «Только бы успеть! Нет, только бы не упасть, не уронить эту проклятую клетку! Только бы до вечера дожить! Только бы не отстать от него, не потерять из виду! Волк, подожди меня! Я больше не могу! Не могу!» «Вот они! Держи их! Хватай!» «Где-то это я сегодня уже слышал». «Иван!» «Сергей!» «Скачи к воротам, я их задержу!» «Нет!» «Скачи быстрее!» «Нет!» «Проваливай отсюда!» «Нет!» «Не мешай мне, идиот!» «Нет!» Может быть, на препирательство были потеряны без того скудные драгоценные секунды. Может, их у друзей не было и вовсе. Этого им было уже никогда не узнать, потому что волной цунами накатила на них толпа королевских гвардейцев, и океан стали и ненависти с торжествующим ревом сомкнулся над их головами.